Глава 38. 10 лет назад. Везде вокруг меня лед. Он давит на меня, сжимает. Моя грудная клетка сейчас треснет. Я не могу дышать. В отчаянии машу руками. «Эй! Эй, ты что делаешь?» В мое сознание врывается голос Брента. Я открываю глаза. Это не лед. Я лежу, закутавшись в стеганое одеяло. Безопасное, теплое стеганое одеяло Брента, которое он не стирал весь сезон. Я вдыхаю его запах, отдающий мускусом, и пытаюсь привести в норму дыхание. «С тобой все в порядке?» «Кошмар приснился. Иди сюда». Я прячу лицо у него на груди. Все было так реально. Не уверена, что смогу сегодня подняться на гору. Что Саския сделает следующее? Что она для меня придумает? Потому что если я продолжу делать то, что делаю, то следующий раз обязательно будет. У меня такое ощущение, что я стою на перекрестье дорог. У меня два выбора. Дистанцироваться от группы, не лезть на рожон и тренироваться самостоятельно, а также не появляться у Брента, когда там находится Саския. Или сражаться и давать сдачи. Я не могу позволить ей победить. Но есть ли у меня силы для борьбы? «Тебе лучше?» — спрашивает Брент. Я чувствую его губы и горячее дыхание у себя в волосах. «Да». Он вылезает из постели и раздвигает занавески. На его лице появляется радость. «Выпало 30 сантиметров свежего снега. Хочешь подняться на ледник, прокатиться по целине?» Труба полностью погребена под снегом. Я не могу не содрогнуться при слове «погребена». Главную мощеную улицу в Лераше очистили от снега. Высокие сугробы возвышаются по обеим сторонам. Все вокруг покрыто толстым белым ковром. По несколько сантиметров снега лежит наверху дорожных знаков, по полметра на крышах и балконах. Припаркованные машины почти не видны. Брент, Кёртис и я идем посередине дороги. Маленькая каменная церковь утопает в сугробах, которые образовались у ее стен. Железный крест и кованая ограда покрыты толстым белым слоем. Владельцы магазинов используют газодинамические снегоочистители, чтобы расчистить территорию перед своими заведениями. Сегодня 1 апреля, но кажется, что холоднее, чем было в феврале. Я застегиваю куртку до подбородка. Недавно я ходила к врачу, чтобы он выписал мне более сильное снотворное. Таблетки на самом деле сильные. Сегодня утром у меня немного кружится голова, и меня чуть покачивает. «Мне нужно зайти в Спорт-2000», — говорит Брент. «У меня вчера хайбэк треснул». Примечание. Спорт-2000 — сеть магазинов горнолыжного снаряжения. Хайбэк — задник крепления на сноуборде. Конец примечания. Мы с Кёртисом сидим на снежной насыпи перед магазином, ожидая, когда вернется Брент. Из расположенной неподалеку кондитерской пахнет шоколадом. Ветер доносит до нас его запах. У меня текут слюнки. «Как там Джасинта?» — спрашиваю я. «Ты поддерживаешь с ней связь?» «Да, звонил ей вчера вечером», — отвечает Кёртис. «Гипс снимут через 2 недели. Она начнет реабилитацию. Будет готовиться к следующей зиме в Австрии». «Отлично. Передавай ей привет от меня». «Передам». Мужчина бежит за женщиной по улице и бросает ей в спину снежок. Я смеюсь. Им по 50 с лишним. В только что выпавшем снеге заключено какое-то волшебство. Он словно пробуждает спящих в нас детей. По долине разносится гул, идущий издалека, и я сразу же прекращаю смеяться. Это лыжный патруль палит из специальных пушек по склонам, чтобы вызвать лавины, под которыми, если этого не сделать, могут погибнуть люди. Сегодня им работы на весь день. Наверх никого не пустят, пока не будет уверенности, что это безопасно. Я смотрю на склоны, покрытые толстым слоем снега. После вчерашнего мне кажется, что у меня сдали нервы, У меня нет того самообладания, которое было раньше. Я страшусь быть похороненной заживо. Еще более громкий звук взрыва заставляет меня дернуться и поморщиться. Я ищу глазами поднимающееся облако снежной пыли, которое свидетельствовало бы о том, что сходит лавина. «А почему ты выбрала хафпайп из всех видов спорта?» — спрашивает Кёртис. «Почему не бег или что-то еще?» Он понимает, что я сейчас чувствую. Я думаю, что вполне может. «Вероятно, из-за Человека-паука». «Из-за кого?» — ошарашенно переспрашивает Кёртис. «В детстве нас с братом поражало то, как Человек-паук цепляется за стены. Мы пытались повторить трюки, раскладывали матрас на полу у стены и взбегали на нее. Старались, как могли, а потом я попробовала кататься в хафпайпе. Стены в нем высотой с двухэтажный дом, и создается впечатление, что мы к ним прилипаем. Ну, то есть, ты сам знаешь». Кёртис хохочет. Наверное, он считает меня странной. «А ты? Почему хафпайп?» — спрашиваю я. Он становится задумчивым. «Если ты катаешься в сноупарке, то максимально можешь сделать 4 или 5 прыжков. Биг Эйр — 1 прыжок. А в хафпайпе ты раз 10 прокатываешься от одного края желоба к другому, и все это меньше, чем за минуту. Нигде больше не получишь такой адреналин. Обычно голова у меня все время занята. Я думаю про миллион различных вещей, а когда я нахожусь в хафпайпе, в голове нет мыслей. Я концентрируюсь, сосредотачиваюсь, будто я использую силу». Примечание. Отсылка к франшизе «Звездные войны». Конец примечания. «Это что-то совершенно нереальное». Он замолкает, улыбается. «Я больше ни с кем не мог бы вести этот разговор». «И я тоже». Он смотрит мне в глаза немного дольше, чем следовало бы. Я сияю. Брент выходит из магазина, и Кёртис сразу же поднимается на ноги. Он не разговаривает со мной так, когда рядом находится Брент. Я думаю, что просто из уважения одного мужчины к другому. «Прощай, Люк», — говорю я очень тихо. «Да пребудет с тобой». «Прекрати», — так же тихо произносит Кёртис. Иногда я думаю, что если бы в ту ночь на леднике я выбрала Кёртиса, то к этому времени мы, вероятно, уже разругались бы в пух и прах и теперь даже не разговаривали бы друг с другом. Но, отвергнув его, я в результате узнала его куда лучше, чем могла бы в противном случае. Так что, в конце концов, все к лучшему. Хотя я все равно хочу его. Мы садимся в вагончик фуникулёра. Проклятие. Саския уже в нем вместе с Адеттой. Кёртис кивает Адетте и направляется в дальний угол, не говоря ни слова своей сестре. Но Брент идет прямо к ней. «Почему ты такая сука?» «Нет, Брент, не надо этого делать». В вагончике воцаряется тишина. Я смотрю на них и ничего не могу поделать. Брент поднимает руку, словно собирается схватить Саскию. «Оставь Милу в покое! Усекла?» Саския вопросительно приподнимает брови. Вид у нее такой, будто она едва сдерживает смех. Брент едва ли выглядит устрашающе. Кёртис начинает проталкиваться к ним. «Не могу поверить, что ты мне когда-то нравилась. Ты просто испорченный, неуверенный в себе ребенок, и все вокруг знают это». С этими словами Брент опускает руку и возвращается ко мне. Я вздыхаю с облегчением. Это была очень неловкая ситуация. Брент ненавидит выяснять отношения и вообще любые разборки. Поэтому я поражена, что он сделал это ради меня. «Спасибо», — шепчу я, — «но я и сама могу за себя постоять». В другой части вагончика с лица Саски сошла ухмылка. Брент смог до нее достучаться? Я думаю, что да. В конце концов, она все-таки живой человек, несмотря на всю ее браваду. Адетта кладет руку ей на бедро и не торопится ее убирать. «Ого! Они вместе?» Саския бросает на меня быстрый взгляд, как будто может слышать, что я думаю. Ее глаза снова горят, а на губах появляется улыбка. Она знает, что я заметила. У меня кружится голова. «Друзья тебе не принадлежат», — всегда говорила мне мама, когда я была маленькой. Но мама ошибалась. Всегда присутствует иерархия преданности и верности. Я думала, что Адетта моя подруга, по крайней мере, в той же степени, что и подруга Саскии. Но получается, что все время она принадлежала одной Саскии. Теперь, когда я знаю, то задумываюсь, как не поняла этого раньше. Ведь было столько знаков. Их многозначительные улыбки друг другу. То, что они всегда сидят вместе. Я знала, что Саския проводит много времени в квартире Адетты, но я думала, что так она избегает остальных членов группы. Почему они это скрывают? Потому что к ним обеим приковано внимание общественности, так как они известные спортсменки? Или они не хотят, чтобы их семьи об этом знали? Я вспоминаю все разговоры с Адеттой про Гребы и Флипы. Мне льстил интерес Адетты ко мне, но она, вероятно, передавала все, что я говорила своей подружке. Я чувствую себя преданной. Адетта виновато улыбается мне, но я не улыбаюсь в ответ. Вагончик фуникулера останавливается у промежуточной платформы. Когда я выхожу из вагончика, Саския уже ждет меня. Она наклоняется ко мне и шепчет мне в ухо: «Не беспокойся, я с ним еще поквитаюсь». Брент, Кёртис и я едем в пузыре на ледник, оставив Саскию и Адетту на промежуточной платформе. Я заставляю себя думать о сноубординге. Разговор с Кёртисом напомнил мне о том, как я пришла в «Хафпайп». Я не знаю, какую цель преследовал Кёртис. Он на самом деле хотел это узнать. Меня привлекло чувство, которое испытываешь, как бы прилипая к стене и бросая вызов силе тяжести. Я хотела испытывать его снова и снова, и не насытилась им до сих пор. Я не могу позволить Саске испугать меня и лишить этого. Именно поэтому я должна продолжать борьбу. А для того, чтобы занять одно место в тройке лидеров, мне нужно вложить в борьбу все силы, все, что у меня есть. Совет Кёртиса о необходимости упасть вертится у меня в голове, пока мы сооружаем трамплин, потому что сегодня как раз идеальное время для падений. Преднамеренное падение противоречит всему, что я когда-либо делала, но Кёртис прав. Этот страх на самом деле меня сдерживает. Я качусь вниз и лечу по воздуху, как Супермен, а потом плюхаюсь на живот. У меня перехватывает дыхание, но все не так плохо, как я ожидала. Паудер мягкий, так что я будто рухнула на холодную подушку. Брент мгновенно оказывается рядом со мной. «С тобой все в порядке?» Я слабо смеюсь и снимаю засыпанные снегом очки. «Да». Кёртис стоит на вершине склона и одобрительно кивает мне. Снова идет снег. Большие влажные хлопья оседают у меня на щеках. Их прикосновения напоминают поцелуи. Я встаю и снова иду наверх. И заставляю себя снова упасть. И снова. Бедняга Брент не понимает, что происходит. «Я сказал попробовать только разок», — тихо произносит Кёртис после того, как я падаю в четвертый раз. «Я все равно еще боюсь», — отвечаю я ему. «И я буду падать до тех пор, пока не перестану бояться».